Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы с Волги, из Саратова, из России. Вот тут написала нам, ну, судя по нику, барышня какая-то. У Мальцева нет идеологии, поэтому аудитория маленькая. Ну, 80 тысяч просмотров в день. Это маленькая аудитория. Для вообще-то тех, кто выступает с идеологией, у них ни у кого нет такого количества просмотров. Есть только у тех, кто устраивает какую-нибудь... Ну, Киселеву по 300 тысяч, может быть, у него какая-то особая идеология. Да, у Киселева особо. Нет, ну, во-первых, идеология, начнем с того, что, конечно, есть, и это идеология народовластия. И это самая серьезная в мире идеология на сегодняшний день, потому что она подкреплена новым течением информационным, интернетом и так далее. Это абсолютно новая идеология. Ну, в старом варианте, да, такой вечевой еще старый вариант. Мехах. Прямая демократия, да. Вот. Поэтому как-то странно. И, ну, я говорю, вот мне не понравилось по поводу аудитории маленькой. Я не считаю ее маленькой. Мы, когда с тобой начинали, меня спрашивали, сколько нам нужно людей. Я сказал, мне нужен один только человек, помнишь? Тот, который решит этот вопрос и удалит с нашего поля, так сказать, с нашего горизонта Вову Путина. Один, любой. В общем-то, на него я и продолжаю работать, на этого одного человека. Вот нам пишут наши спонсоры. Надеюсь, у нас все получится. Вива ля... Революсион, Брянск с вами. Вот пишет, я вам привез еще в том году вышиванку с Украины. Если она вам нужна, я передам или пришлю почтой. Напишите, куда и кому. Я думаю, надо вышиванку держать до победы, да? Да. Чтобы потом ее одеть. У нас с почтой, как бы вы сами понимаете, определенные проблемы. Очень, очень сложно. А вчера мы о них же говорили, да, как... Отправили, сколько там писем, 80% не дошло. Да, нет, наоборот, 80% дошло. Да. Ну, так если будут отправлять нам, то я уверяю, дойдет 120%. Вот я этого как раз и не хочу, чтобы как раз те 20%, которые дойдут, лишние, они мне совершенно не нужны. Привет, привет артподготовки от Калино. Калино или Калино... Не знаю, нет ударения. В любом случае, спасибо. И вот это по поводу вчерашней у нас продолжается дискуссия. Я не буду все письмо зачитывать, вы меня извините, потому что это примерно у меня вышла одна страница текста. Поэтому я прочитаю только самое начало и самый конец. Какая снисходительность, помилуйте, я просто хочу, чтобы славяне снова стали едиными, как когда-то. И даже если в итоге это будет больше чисто формальным, чем по факту, то это моя мечта. И конец такой. И, кстати, к вашему сведению, Эдуард, я считаю, что мы тут были одновременно. Я согласен с собой и этими, так сказать, утверждениями. И, в общем-то, дискуссия по национальному вопросу, мне кажется, должна быть открытой. Если вам есть что сказать, я думаю, надо сделать канал и выступать. Да, но одновременно это я согласен. Если вот отсюда отъехать всего ничего, там меньше 1000 километров, то мы попадем с тобой... На то место, которое называется Аркаим, да? Так что... Ну, а еще раньше были инфузории. В общем, мы можем предков найти достаточно далеко, да? Владимир из Москвы пишет, я тоже в сокращении, но смысл такой. В московских школах провели очередное сокращение зарплат, и учителя голосовали двумя руками «за». Недовольным коротко и однозначно напоминает о возможном увольнении, все остаются довольны и счастливы. Выходит, у народа напрочь отбито чувство собственного уважения и достоинства. Вопрос, кто и для кого будет делать революцию? Нужна ли она кому-нибудь, кроме нас? Ну, а такой... Мне вообще это... Вот вы знаете, может быть, это, конечно, космический эгоизм, но мне вообще не идет, кому она нужна. Она мне нужна, и все. Я подхожу в этой жизни таким образом. Мне это надо, все. Остальное меня вообще не волнует и не касается. Другие также должны рассуждать. Если они будут рассуждать иначе, ничего они никогда не сделают. Всегда нужно, тебе это нужно? Нужно. Для чего? У тебя какие-то меркантильные цели. У тебя какие-то там я не знаю, да не важно, греховные какие цели. Есть нет, цели. Нет, цели если я вижу, что цель моя благородна, и это мне нужно, то меня не остановишь. Потому что, ну, правда, это тоже очень важный побудитель, ты пойми. То есть можно, конечно, идти и ворочать горы ради каких-то гнилых целей. И вполне хватит на это сил, да, но все равно вот там где-то внутри будет казаться, что, наверное, все-таки ты действуешь неправильно, особенно уже в таком возрасте, когда о душе пора заботиться. Поэтому это вообще, вот это вот неправильный подход. Нужно там каким-то учителям, да мне вообще наплевать, что нужно учителям. Я половину учителей вообще не рассматриваю как учителей-то. Они знают, ничего да, не знают. В общем, ты родился не для того, чтобы учителей, да, собственно, поддерживать. Хотя и можно. Да. У меня, у самого советский период, у меня были великие совершенно учителя, которым я кланяюсь в пояс. Да? И вот самый великий из них человек меня в жизни ничему не научил. Вообще ничему. Татьяна Ивановна Лысенко, моя учительница по математике. Я не знаю математику. Она сказала, она тебе не нужна. Ты будешь президентом в этой стране. Все. И я даже на уроки не ходил. Она мне ставила оценки, и все было нормально. Писала мне письма в армию. Жаль, она рано умерла. А там директор школы, 28-й, там совершенный крендель, который взял уроки математики до этого, да, и вот у меня весь класс в 28-й школе не знает математику. Потому что почти 2 года этот крендель вел уроки и ничему нас не научил. Совершенно отвратный тип. Учительница там по литературе и русскому языку абсолютно отвратная. И тоже ничему нас не научил. И слава богу, мы сами выучили русский язык. И, кстати, не так хорошо. Эдик знает русский язык гораздо лучше меня. Так что есть, я могу вспомнить учителей каких-то. Хотя те советские учителя были в миллион раз лучше нынешних. Эти-то многие вообще ничего не знают. Нам систему образования придется вообще всю менять совершенно. Совершенно другие зарплаты, совершенно другой подход должен быть. То есть те люди, которые предположительно должны преподавать в университетах, мы будем их в школы загонять и просить, чтобы они там у нас преподавали и начинали обучение. Дякую вам за белорусскую мову, пишут. Ну, мы стали на белорусском писать, как нас просили. Пожалуйста. Боюсь, что скоро придется на все языки переводить. Ничего страшного. Да нет, я же сказал, там просто ограничено количество символов. Придется сокращать, как сказать, содержание, да, чтобы на всех языках. Хорошо. Олегу Блинову спасибо, Кузьмичу, Денису Владимировичу, как всегда, нашим постоянным помощникам. И вот 500 приветов из Тольятти от Андрея, тоже большое спасибо. И вот вопрос. Скажите, вот все эти Дугины, Старикова, Кургиняны, они боятся Путина, но не могут же они искренне идти за ним? На что они рассчитывают? Ну, во-первых, очень важный такой момент. Есть синдром 37-го года, да? То есть человек боится внутри себя, но он даже себе боится признаться. И поэтому он старается каким-то образом сформировать свое мировоззрение так, чтобы оно было таким, ух, геройским, и в то же время, чтобы не поссориться с теми, кто ему может просто в башке стукнуть и отправить его в тюрьму. Это мы видели и неоднократно, видели, причем у многих из так называемых националистов это как раз и есть. Они дерутся с тенью, с некой тенью, там с какими-то там жидомасонами. Ну, кто точно тебя не нахлобучит. А вот тот, кто стоит рядом, они против него пукнуть боятся. Не то, что там что-то козю-базю ему показывают. И это особенность. Ну, кроме всего прочего, они же для чего-то это делают. То есть, они хотят какое-то место, так сказать, для себя отвоевать под солнцем. И поэтому они считают, что есть такой вариант лавирования, да, вот как Дугин-то. Ну, я не думаю, что он считает, что Путин там бог, да. Он же прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Он считает, что он бог. Да, конечно, да. А это вот, он, конечно, он считает, что он бог. А Путин это, так сказать, вот несовершенный человек. Что можно требовать от несовершенного человека в образе правителя, да? Вот так же он рассуждает. Сам-то он совершенный, конечно, безусловно. Сегодня 14-я годовщина теракта 11 сентября в США. Да, ну вот, помянули тут всех 11 сентября минутой молчания, я имею в виду в Соединенных Штатах. И все-таки вот эта вот дата такая какая-то, она очень, очень странная, очень все непонятно, да. Мы говорили еще в прошлом году, что дата предсказана миллион раз. Я даже книжку показывал, помнишь, прошлый год можно посмотреть тоже 11 сентября, где было четко написано, что 11 сентября в Нью-Йорке произойдет такой значительный теракт. Мы тоже это предвидели, потому что, ну, были, ну, долго рассказывать, почему. Тоже об этом говорили, ждали, что же произойдет 11 сентября, но мы не думали, что произойдет этакое. То есть даже могли ожидать, что кто-то там химическое оружие применит, там атомную бомбу взорвет, ну вот что так, потому что это уж совершенно было исключительно. Какие-то два самолета врезались в небоскребы, что-то вообще вот на уровне Голливуда. Причем мы же помним, что Голливуд несколько раз этот сценарий использовал, да, и даже вот там, только, правда, там, Боинги 707 в небоскребы вырезаются. Ну, тут же мы же не понимаем, что есть причина, что следствие, да. Вполне возможно, что террористы тоже смотрят кино, да, и как бы из этого делают какие-то. Безусловно. Ну вот на главную мечеть Мекки упал кран, причем погибли 52 человека. Это вот сегодня? Да, это сейчас. Вот. Это чудовищно совершенно. Конечно, и я думаю, что определенные люди должны сделать определенные выводы, потому что Мекка — это центр. Да и краны вообще просто так-то не падают. Мусульманская, да? Религия. Кран упал в главную мечеть, заповедную мечеть. И, в общем-то, исходя из мировоззрения мусульман, ну, там волос не упадет без воли Аллаха, насколько я помню, да, а здесь целый кран упал. Так что нужно, наверное, все-таки задуматься. Я думаю, что там по этому поводу будут в Саудовской Аравии, по крайней мере, непосредственно, так сказать, по месту, будут там какие-то разборы полетов проходить, и будут они выглядеть не совсем так, как здесь. То есть там найти Ляпкина-Тяпкина, который... Крановщика посадить. Да, крановщика посадить и так далее. То есть там... Потому что он на стоп-кран не поставил. Ну да. Патриарх Кирилл призвал всех молиться за отрезвление России. Тут пишет: Аллах покарал. Да я не думаю, что Бог кого-то карает. Какие-то... Мне кажется, у него дела посерьезнее. Да, знаки. Люди должны учиться. Мы весьма примитивным языком разговариваем. Разве мы можем понять язык Бога? То есть отдаленно мы можем только вот какие-то отголоски ловить. Вот это падение крана — это отголосок. Если люди слышат вот этот отголосок, да, ну они тогда немножко могут как-то координировать свои действия. Если не слышат, то что, значит, что-то будет дальше. Да, Кирилл. Вот, да, за отрезвление России. Причем только день Иоанна Крестителя, усекновение головы, я не понимаю. Иоанн Креститель знаменит тем, что изобличал царя Ирода, то есть изобличал поганую власть. Понимаешь? За это, по сути, был казнен. Ну, если исключить там танцы знаменитые и так далее. Ну, будем так говорить. А Бухалова при чем тут? А? Бухалова при чем тут? Ему надо было сказать что-то в этот день, чтобы не говорить о главном. Это отвести глаза, про Бухалова сказать, про что угодно, народ виноват. Он же не может сказать, что Иоанну Крестителю голову оттяпали, потому что он изобличал Ирода в его грехах. И что сейчас на престоле Ирод сидит, а он вот не изобличает. Кого же ему еще изобличать? Ну, народ, который бухает, вот он виноват во всем. Причем Иоанн Креститель, я не знаю, это вообще никак с Бухаловым не связано, понимаешь? Я думаю, что Иоанн не против был прибухнуть по случаю. Ну, но да. Нигде не написано, что они были трезвенниками, включая Иисуса Христа. Не, они вино пили вообще-то. Нормально это написано в Евангелии, причем во всех четырех. хлеб и вино, и как бы причащаются христиане всего мира именно вином и да, хлебом. Да, получается, если об алкоголе, собственно, особо там в Библии как-то не печется, то почему об этом печется духовный лидер? Да? Ему что, заняться нечем? Почему он в мирские дела-то все время лезет? Да? Это же мирские, получается, дела, да? Да? Число японцев старше 100 лет перевалило за 60 тысяч. Да, я... Что, у них уже такая армия, да? Армия столетних, да, то есть да, 60 тысяч это немало. Ты знаешь, я вот решил, ну, узнать, сколько же в России. Оказалось, в 2003 году было 20 тысяч, потом начало резко снижаться. Сколько сейчас, никто не знает. Ну, специалисты некоторые говорят, что, наверное, чуть больше 10. И вот подобный, ну, не подобный, конечно, но рядом с Японией, так сказать, это Хабаровский край. Угу. Хабаровский край, ну, похожая, в общем-то, природа, место на земле рядом. Про Владивосток я ничего не знаю, потому что сведений нет. Про Хабаровский край есть сведения. Там 42 жителя старше 100 лет. В Хабаровском крае проживает 1 миллион 338 тысяч. 305 человек. В Японии проживает, ну, будем округлять, 127 миллионов. То есть, исходя из вот такого, значит, вот если бы те цифры, которые в Японии, соотношение цифр, то в Хабаровском крае должно было быть не 42 человека, а... 6 тысяч примерно. 700. Нет, как вы считаете? Если ты говоришь 120 миллионов, а 120. Здесь 1 200 000. А, на 100 разделить, да. Да. Все правильно, 600. Ну примерно. При соотношении, да. 700 получается. Ну, да. 700 человек, а их там 42. Представляешь, какая разница? Даже не то, что там, ну ладно, сказали, там 420. Ну там сказали, ну да, в два раза меньше, чем полтора в Японии. Полтора порядка. А да, это конечно. Полтора порядка, представляешь? Полтора порядка, это вообще... туши свет. И по всем остальным показателям, ты же понимаешь, та же самая ситуация. Я посмотрел, абсолютно, она прям вот зеркальная. То есть лица, которым там до 72 лет и так далее. То есть все совершенно одинаково. Все на полтора порядка. Ну, они просто не японцы, все. Ну, я не знаю, при чем здесь японцы, не японцы. В Японии тоже, наверное, не все вот из тех, не все кто, японцы. Да, кто 60 тысяч, одни только японцы дожили. А остальные там национальности не корейцы, там не китайцы. Может, они рыбу жрут, может, из-за этого. Да нифига не из-за этого. Хотя мы тоже сейчас суши жрем с удовольствием, да? Полиция снова задержала... Пишут, в Хабаровском крае экология говно. Так я вам скажу, что в Хабаровском крае в среднем численность на 100 человек на тысячу, тех, кому 100 лет, больше, чем в среднем по Российской Федерации. Может, в горах только выше. В Саратовской области меньше. Полиция снова задержала националиста Дмитрия Демушкина. Ну что же они к Дмитрию-то прицепились? Чего уж... Да, вот тоже мне непонятно. В этот раз что? Не знаю, что-то вот Демушкина цапнули, опять тащат, опять перед хотят... Перед выборами? Опять хотят его, значит, привлечь к административной ответственности. Вот мы знаем, что Белову, Поткину обвинение предъявили, мало того, что в экстремизме, то есть в хищении как 5 миллиардов, очень смешно, но еще и в том, что он революцию хотел в Казахстане сделать. Я говорю, я до сих пор не могу понять вообще, о чем речь. Ну, ты знаешь, вот я могу им сказать и тому, и другому. Вот они же как-то стабильно дистанцировались от войны с Путиным, лично с Путиным. Что, то есть, вот там можно там с какими-то там, с тенью воевать, опять же, вот мы говорили, но не с Путиным, не с его режимом, да. Вот результат. То есть, это колесо все равно докатится. Поэтому тут, как я боюсь выглядеть банальным, но как говорил Пальмир Тольятти, да, ты можешь... не заниматься политикой, политика займется тобой. В данном случае ты можешь не заниматься путинцами или там Путиным, они займутся тобой в любом случае. Поэтому лучше их победить, чем в конечном итоге оказаться там пожизненно. В Большом московском цирке проходит фестиваль «Идол». Но вот он уже отметился тем, что воздушная гимнастка упала. Да, высоты. Запашный сказал, что гимнастка виновата сама. Вот так вот. Там ну, кран упал здесь. В каком-то смысле, зачем она выбрала эту профессию? Ну да. Ну, вообще как-то вот с точки зрения цирка, конечно, высказывание Запашного совершенно нелепо, потому что в цирке, ну, исходя из старых традиций, которые он должен знать, там всегда труппа считает себя виновной, если что-то случается, потому что там большое количество людей именно нацелены на то, чтобы ничего не случилось, которые проверяют, перепроверяют, которые страхуют. Самое главное, те, которые на страховке. Даже если падает из-под купола цирка акробат, то там как минимум два человека стоят на подхвате, которые должны столкнуть его. Знаешь, как в цирке делают, нет? Вот, то есть это рассчитывают, это отыгрывают прям ситуацию. Человек падает, бежит, его не надо ловить, его надо толкнуть вот во время движения. Я в понимаю, результате энергия сбилась и все. Да. Ну, в самом худшем случае он себе там ребро какое-нибудь сломает. Ну, и вообще, Запашный, ты же понимаешь, мы же не можем с дрессировщиками обращаться как с людьми вообще. Ну, нет, не можем. Ну, давай конечно, те, определимся. Мы уже говорим, да. Нет, те люди, которые... Ты можешь говорить с человеком, который вешал кошек в детстве, да, но ты будешь знать об этом, что конечно, он вешал кошек. Конечно. Это примерно то же самое. Ну, да. В Саратовской области женщина убила упавшим деревом на глазах у ребенка. Да, в городе Ершове, который под Саратовом, вот такая вот фигня произошла. И сейчас там разбираются. Ну, что можно сказать? Вот, ничего хорошего. Это происходит сейчас везде. То есть, как какая-то вот у нас коммунальная проблема. Если во всем мире там где-то что-то не хватает, там как что-то не так, что-то сломалось, то здесь... Она как, какие-то формы принимает, какие-то совершенно чудовищные. Например, как торчащий, помнишь, торчащий штырь из дороги зимой. Человек падает, парень молодой, 25 лет, насаживается на этот штырь и погибает. То есть, ну, где еще в мире такая херня может твориться? Только вот здесь почему-то. В Нижегородской школе ученики отравились неизвестным газом. Ну, вот... Кто-то распылил газ, какой-то 11-классник, и детей 19 человек госпитализировали, а 24 ребенка пострадало. Вообще, конечно, ситуация совершенно глупая. Что за газ-то? Ну, я думаю, что это такой газ. Обычный баллончик? Да, баллончик какой-нибудь там, который продается для самообороны. Они иногда действуют очень сильно, потому что ну, вещества... Весьма аллергичные, которые там находятся. Все эти СИЭСы, СИЭНы. Поэтому ужасные. Собираются перезахоронить останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых. Да, вот императорский дом осудил перезахоронение. Говорят, надо продолжать там исследования и так далее. И в общем-то, одно другому не мешает продолжать исследования и перезахоронить, я думаю. Ну, им же надо точно захоронить, чтобы уж понимать, что это либо они, либо не они. Я так понимаю, что тут вот, двух мнений быть не может, тут совершенно жесткая экспертиза. Хотя, там ты тоже понимаешь, есть политические определенные моменты. А скажут, экспертиза 100% никогда не дает же. Ну, относительно. Она ну, скажет, я понимаю, что, да. Это зацепка, но как бы РПЦ и говорит, ну, типа, ну, там вот 1%, они как, ну, 99%, да, ну, вот 1%, там уже не можем, а это вот такие сомнения. Ну, я понимаю, что это такая отмаза, а идут какие-то политические подводные вещи, да, и вот нужно понять, почему же там происходит вот такая большая, никак не могут договориться, то ли хоронить, то ли не хоронить. Ты как думаешь? Не знаю, но с одной стороны, к лику святых они причислены. Это очень важный момент. Такой, найдены мощи или не найдены, тоже но вопрос тогда для РПЦ. Мощами-то торговать удобнее. Удобнее, когда они конечно, не я с тобой согласен. Тут, ну, не знаю, нужно. Мы тонкости этого дела не знаем, поэтому Конечно, то, что требует проведения дополнительных исторических экспертиз, может быть, это и справедливо. Именно чтобы какие-то архивные документы поднять, которые еще, может быть, не подняли, или там какие-то воспоминания тех злодеев, которые там расстреливали и так далее. Нижняя палата парламента Великобритании отклонила закон о легализации эвтаназии в стране. Да, ты знаешь, это очень была важная такая тема, и все на Великобританию смотрели, так сказать, выдохнув или вдохнув, потому что, ну, ни для кого не секрет, то, что там, допустим, делается в Голландии, это одно, и это вроде как впереди планеты всей, а вот Великобритания достаточно консервативная страна, ну и государство консервативное, и смотрели, что же будет. Если Великобритания эвтаназию узаконит, ну, дальше Франция и так далее, ну, это уже по стандартной схеме, мы это видели в жизни, когда произошла там революция в Англии, да, Кромвель и все, потом Франция, Америка, Франция и так далее. И здесь тот же самый путь. Эвтаназия идет тем же самым путем. Видишь, британцы заблокировали, не захотели они эвтаназию, хотя кто ее знает, как верующий человек я для себя такого пути не вижу, конечно, но я не могу лишать кого-то права этого пути, ни в коем случае, именно как верующий человек, как я могу кого-то этого лишить? Мне кажется, так оно и будет решаться, в зависимости от культурных особенностей. Какая-то страна допускает, ну, видимо, там предки допускали, да? Ну вот японцам, ну что такое эвтаназия? Да, вообще, это... Да. Сипуку. Министерство иностранных дел Швеции вызвало к себе посла России. Чего хотят предъявить или предъявили? Вот, ну, Маргот Вальстрем, такая глава МИД Швеции, она заявила, оп, комар на меня напал. Недопустимо сыпать угрозами, она сказала. А сказала вот по какому поводу. Вчера, значит, заместитель, даже не заместитель министра, как ее точно, представитель МИД. А, Захарова, да, свежеиспеченная Мария, Захарова. Да, Мария Захарова, да, я что-то ее повысил в должности, да. Она заявила, значит, вот следующее. В случае, если Швеция вступит в НАТО, это потребует ответных шагов с российской стороны. Мы неоднократно заявляли, что выбор стратегии национальной обороны и безопасности является внутренним суверенным делом каждого государства. Мы по-прежнему рассматриваем политику неучастия Швеции в военных блоках как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы. Присоединение Швеции к НАТО имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали необходимых ответных шагов с российской стороны. То есть ты понимаешь, ситуация какая? Вот мне чем-то напоминает анекдот. Тот, понимаешь, а ты с моста не прыгнешь. Ну уж, понимаешь, шведы, вот, исходя из того, что мы видим, ну, по крайней мере, у нас там Кармишин, который всю периодику читает, мы постоянно смотрим, читаем там их газеты, они в последнее время вообще забыли про эту тему. Они вообще не говорят про это, понимаешь? То есть, если раньше там была определенная тема, ее вступление в НАТО проталкивали военные, после того, как военные стали получать бабки, они, естественно, перестали проталкивать тему вступления в НАТО. Они что, дураки, что ли? Зачем им нужно? Кто-то корабли строит, те люди, которые, так скажем, в военно-промышленном комплексе участвуют, они строят корабли, им тоже НАТО не нужно. Эти там оружие производят, пушки какие-то сейчас сделали там совершенно невероятные. Вот последнее время мы там много информации находим там с умными этими снарядами, которые там сам принимает решение, когда взрываться. Там двойной элеватор, значит, хочет такой снаряд. То есть логическая вот эта система определяет цель, определяет, какой должен быть снаряд, из этого элеватора его выгружает, шарахает 200 выстрелов в минуту. Все прекрасно. Нормальный лавэн вкладывает в это шведское правительство. И все забыли про то, что надо вступать в НАТО. Ну, мы говорили, вспомнили, когда Путин своим самолетом напугал гражданский самолет. и начали голосить гражданские. Стали кричать: давайте в НАТО. Потом их утихомирили. Они опять успокоились. Они про этих беженцев там говорят, про кого угодно, они не говорят про НАТО. И тут вдруг ни с того ни с сего вот эта Мария Захарова говорит: а почему же Швеция, вот если вступит в НАТО, мы там им наваляем и так далее. Вот как ты представляешь, как сейчас там в Швеции простые люди, которые смотрят телевизор, видят, в какой форме это преподнесено, как они на это реагируют. Конечно, уровень, количество тех, которые желают, чтобы Швеция вступила в НАТО, увеличился. И вот вопрос такой, может быть, путинцы, как мы уже год назад говорили, специально это делают, чтобы затолкать кирзовыми сапогами Швецию в НАТО. Ну, потому что никто не хочет там это делать, из тех, кто мог бы, да, а им говорят: нет, вы там давайте в НАТО не вступайте. Да мы и не хотим вступать. Ну вот. Нет, не вступайте. Нет, не вступайте, а то мы вас накажем. Жесть какая-то. В Японии в настоящее время активно следят за тем, как меняется политика Кремля. Там тоже говорят сейчас в последнее время о том, что эти провокации, которые устраивает Кремль, ну, они имеют в виду полеты самолетов. Причем раньше бомбардировщики летали, теперь истребители тут к Японии подлетают. Какие-то вот вещи, связанные с поездкой на Курилы, такие, знаешь, как эти упертые друг за другом ездят, там Медведев, там Саша, там вор, да, потом еще там какие-то люди. И этих все время подтряхивает, потому что не реагировать они не могут. Опять же, это обращено не к властям, это обращено к общественности. Властям-то пофигу, мы же понимаем, ну сидит там премьер, приехал этот Медведев на Курилы, ну и чего, ну приехал и приехал. Он, чтобы не выглядеть лохом, должен там дать команду МИДу, напишите там ноту протеста, зашлите там, давайте вызовем посла, давайте ему вручим ноту и так далее. Так вот оно выглядит, понимаешь? То есть это обращено к народу. Народ затих, там тоже ничего не хочет, давайте его будоражить. Зачем они будоражат финнов, шведов, японцев? Зачем? Я не понимаю. Для того, чтобы решать какие-то вопросы в ООН, надо наоборот как-то умиротворять. А они будоражат. Власти Кубы помиловали 3500 заключенных в преддверии визита Папы Римского. Ну, молодцы, что я могу сказать. Я просто вот запомнил цифру 3522. Это практически столько же, сколько Путин выпустил из тюрьмы в 9 мая. Только там Куба, а здесь Российская Федерация. Да? То есть соотношение такое вот странное. Я... Это причем не к 70-летию победы чего-то где-то, а к очередному визиту Папы Римского, то есть он туда, ну, раз в два года приезжает. Тут не совсем с этим связано, я так понимаю, что, наверное, возник вопрос с политзаключенными. И это в том числе. И неудобно, скажем, лидеру революции принимать решение как бы под давлением все равно Обамы, хоть там дружба и так далее. Да, а это вроде бы как под это. Мы не под вас легли, а вот, ну... И с милосердия, Папа Римский, все дела. Это понятно. Ну, в прошлый раз, когда папа приезжал, тоже столько же отпустили. Ну, вот надо посмотреть, кого. Если они отпустят из списка... Вот, да 100% отпустят политзаключенных, конечно. Тогда-то уж перед папой-то вряд ли отпускали диссидентов. Мам, может быть, да. Тут, в общем... А вот Путин предложил разбить парк у Стеллы в память об итальянских солдатах в Крыму. Это где? Это в Севастополе, туда приехал Берлускони, они пошли, значит, там вот недалеко от Балаклавы, гора. Слушай, я понял, почему они с ним дружат. А? Я вдруг понял, почему они с ним дружат. А потому что у него имя Берлускони, а у собаки было Кони. А, Берлускони. Ему нравится его имя. Имя нравится, да. Ну вот, и там же, если ты помнишь... В крымской кампании против России принимало участие вместе с турками принимали участие англичане, французы и сардинцы. Король Сардинии тогда вступил, значит, в альянс с ними, и тоже они воевали. Ну, вот их там 2000 человек было, и там они сгинули. Вот сейчас сардинами забросали. Сардинами забросали, да. Сейчас Путин хочет разбить, как он там, значит, предложил разбить парк, да, у Стеллы, в память об итальянских солдатах в Крыму. А в память о русских солдатах на Донбассе надо разбить голову просто, понимаешь? Я думаю, будет правильнее. Согласен. Да. Ну, видишь, вот он подтянул Берлускони. Я говорю, то, у Берлускони есть только один чин. Масонский, да, там 33 градус посвящения. Больше за ним нет ничего. Старый пердун, да, там с кучей уголовных этих статей. Вот. Поэтому тут как-то одно только объяснение есть, для чего он ему нужен. В Кремле назвали дату выступления президента России на Генеральной Ассамблее ООН. Это будет утром 28 сентября. Да, ну вот обозначили они этот день, значит, 28 сентября, когда будет Путин выступать. И тут сразу все взъярились, начали свои услуги. Он даже, Горбачев, предложил Путину свою речь для ООН. То есть он сказал, что вот в 88 году он там речь произносил в ООН, и что может Путин воспользоваться тезисами этими, да, вот ничего не изменилось. Главный тезис речи Горбачева в ООН в 88 году — это можно одной цитатой Василия Алибабаевича: «Сдаем СУ!» Понимаешь? «Сдаем СУ!» Вот, ну, если Путин... Да, тогда правильно говорит. Да, возьмет этот тезис. Хотя, а ты как думаешь, о чем все-таки он будет говорить? Мне, да, кажется, мы же говорили опять, да? Об ИГИЛ будет говорить, о Сирии будет говорить, о том, чтобы роли России, все, да, роли России, все вместе там и так далее, в решении вопросов мигрантов, там, что хочешь. Он пообещает все, что угодно. Все и всем. Потому что он в капкане, он реально в капкане, и в этом капкане он подыхает, как такая злая лисица. Даже себя вытащить из капкана не достает, не дает. Он туда попал и щерится. К нему подходит, говорит: «Слышь, давай мы тебя вытащим». ООН разрешила поднять палестинский флаг в штаб-квартире организации. Ну, и то, о чем говорили мы. То есть там, видишь, Ватикан и Палестина сейчас в качестве наблюдателей. Вот разрешили поднять флаги наблюдателей. Ну, я думаю, что это ненадолго они наблюдатели, поскольку в ближайшее время, мы говорили, будут признаны Палестина всеми. Ну, и иного пути нет. Не для Обамы, который взял это как, так сказать, основную свою линию, не для того, чтобы урегулировать какие-то взаимоотношения на Ближнем Востоке. Ну тогда Аль-Каиде что делать вообще? Ну, как? Или ООП что делать? Все? Ну, найдут, что делать. Нет, но сама организация это должна прекратить свое существование, как вот организация освобождения Палестины. Она и сейчас уже является такой, значит, бюрократической машиной, и там все, и Хамас, и все остальные, они как бы представлены. Потом куда в органах они побегут власти? В ИГИЛ? Зачем? Они будут заниматься своим государством, Палестиной. Ну, кто-то рассосется, конечно, там же наверняка есть какие-то боевики, которые пойдут. Переделёж пойдет, да. Определенно. Ну да. Премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что Израиль готов к переговорам с Палестиной. Ну, это то, о чем мы говорили тоже. Видишь, там кто-то нам писал, что Нетаньяху никогда не согласится, но он еще весной согласился. Помнишь, мы тогда тоже отмечали. Сейчас вот он повторяет. Причем это уже не первый раз. Он говорит: да мы готовы, вы давайте там приходите, договоримся. Давайте все, Захарченко, да? Да, Захарченко. С вашим Пушилиным. И вот опять вопрос поднимается российских военных в Сирии. Вот уже министр обороны Израиля Моше Яалон говорит об этом, что есть такие Есть такие. Машедаян. Потомок Машедаяна. Вот. Ну, да, то есть понятно, что если это говорит Израиль, он там рядом, тем более он обладает и техническими средствами, и простой разведкой, чтобы вычислить. И он говорит, что да, там сотни, несколько сотен есть таких людей, что это обслуживающий персонал, авиационные и так далее, там танки обслуживают, авиацию обслуживают. Но я думаю, авиацию они обслуживают и таким образом, что там и летчики есть. Это я уверен на 100%, что не просто там самолеты прилетели, их отдали каким-то сирийцам, и они там летают. Нет, я думаю, что там и пилоты тоже. И посмотрим, что из этого вырастет. Вот эксперты американские говорят, что российские войска в Сирии могут начать войну между РФ и США. Ну, естественно, то есть представь себе, там находятся в том числе и истребители. В том числе там находятся и зенитно-ракетные комплексы, правда, не вот С-300, которые хотел туда Путин заслать, решили не засылать. Почему? Потому что Израиль против, ну, как-то что-то не договорились. Но все равно зенитно-ракетный комплекс там есть. Причем российского производства, мы знаем. Ну, по крайней мере, даже если там предположить, что вдруг чего-то не хватает, там сломалось и так далее, есть истребители вполне новые. И если будут налеты на войска Башара Асада, а они будут наверняка американскими, так сказать, силами военно-воздушными, то возможно, что собьют американские самолеты. А в этой ситуации возможны любые последствия, конечно. Обама распорядился принять в США 10 тысяч беженцев из Сирии. Да, вот как повезло. Как их интересно. Это золотые беженцы называются. Золотые беженцы. Они там хотят в Швецию прорваться, в Германию. А тут им раз 10 тысяч такая квота для США. Вообще подарок такой. Ну вот еще вариант. Нагиб Саверис, некий миллиардер, хочет купить в Греции и Италии один из островов и разместить там всех иммигрантов, нелегально перебравшихся в Европу. Да, создать город-государство. Полис фактически. Помнишь, как древнегреческие полисы? Все, видишь, мы сюжеты отрабатываем. Мы же все в Голливуде уже сняли и показали, как это все делается. Да. Ну, как бы не превратился его в остров доктора Мора, да? Ну, нет. Ну, зачем? Там же они сами будут, если такое случится, в чем я очень сомневаюсь, я бы очень бы хотел на это посмотреть. То есть, если бы реально какой-то остров получили, и люди могли бы трудиться там, то было бы, конечно, очень хорошо. Только я сомневаюсь, что многие мигранты туда поедут, чтобы с нуля начинать и трудиться, и нафиг это им нужно. Ну да, это надо обустраивать. Мы же помним, когда Израиль еще как бы в состоянии все-таки строительства был, и наши бежали, в общем-то, мимо Израиля, да, говорили, выпустите в Израиль наши диссиденты, да, и ну, бежали куда-то туда, этого, потому что не больно-то и хотели. Через, бежали через Австрию, да? Ну да, да. А дальше уже в США. Чехия, Польша, Венгрия и Словакия отказались от введения обязательных квот на прием мигрантов. Ну да, это так... Так называемая, значит, вот эта Вышеградская четверка, и они сказали, что не стоит такие квоты вводить, для них, по крайней мере, там, для себя вводить. Видишь, то есть это является, конечно, прямым нарушением тех соглашений, в рамках которых существует Европейский Союз. То есть это люди, которые говорят, не, вот мы вот эти соглашения поддерживать не будем. То есть, на самом деле, как мы и говорили, мигранты, причем очень давно говорили, это угроза Европейскому Союзу, безусловно. Ну, мне кажется, вопрос неправильно ставится. Не мигранты угрозы, а проблемы миграции. Не, ну да, ну система... система не в людях дело, да, в системе. Конечно, система создана с очень большими допущениями, понимаешь, с очень большими допущениями, а так... такая система, она в конце концов рухнет нафиг. Правительство Венгрии готово ввести жесткие меры по отношению к мигрантам. Какие же жесткие? Расстреливать будут? Да, с 15 сентября. Не, ну газом будут травить, там я не знаю, что они же будут делать. Но там они сильно доведены. Причем, ты же понимаешь, что в Венгрии исторически достаточно жесткое такое отношение к мигрантам, именно исторически, там, к цыганам, к кому хочешь. Вот, и они сильно негодуют. Вот тут попали в интернет кадры, как кидают еду в Венгрии там, мигрантам, как животным. В результате тут вот, там, в интернете очень много писали по этому поводу всяких таких постов. Значит, и вот бывший оператор венгерского канала Петра Ласла, которого уволили, значит, оттуда, с этого канала N1 TV. Она извинилась, а извинилась она за то, что когда снимала этих мигрантов, они там бежали через поле. Mm-hmm. Вот видео у нас нет, а вот фотографии есть. Вот мужик такой уже взрослый, нес ребенка. Она зачем-то поставила подножку ему, он грохнулся. Ну вот она сказала, что она очень сожалеет, но ее уже выгнали за это, что она очень сожалеет и что, значит, ну, чтобы ее пожалели, то есть, что она там... Ну, я ее понимаю, в смысле, она машинально это сделала. Конечно, но это там у нее, понимаешь? Да это у каждого может возникнуть. Не знаю. Ну, не знаю, вот ехал мой товарищ на велосипеде, шла мимо бабушка и засунула ему свою клюшку в спицу. И не могла потом объяснить, когда мы его там отдирали, да, морду ему там это. И она плакала сама и говорит, я не понимаю, что это. Ну, ты понимаешь, это что-то же такое из области такое, да. Вот, ну, там где-то на подсознательном уровне сработало, бежит ножку. Я не думал, что она хотела ему плохо сделать. Просто интересно было посмотреть, как он шлепнется. А вот член партии этой правой партии шведские демократы Гунила Шмидт, она, в общем-то, как-то, когда ее написала, чтобы решить проблему мигрантов, в Твиттере у себя написала, надо поставить пулемет на Эресунском мосту. Ну, там тот мост, который от Дании в Швецию. Вот, и там... Насколько я знаю, там что-то стоимость очень большая, пересечение этого моста, там Кармишин говорил, там чуть ли не 40 евро. Интересно, как они там. И вот когда ее спросили, почему она такое заявила, она сказала, там типа бес попутал, что она, что у нее было временное помешательство. То есть вот эти беженцы, тема главная, беженцы и бешенцы, да, то есть у людей что-то в голове происходит, и с той, и с другой стороны. Я понимаю, что она же иносказательна, я уверен, что она не хотела поставить пулемет, но внутренне она хотела защитить Швецию от вот этих вот мигрантов. Может быть, правильно хотела, но она не видит никакого пути, а когда люди не видят пути, то они пытаются поставить подножку, поставить, сказать, что надо поставить пулемет и всех расстреливать и так далее. То есть пути явно никто там не видит. Власти Германии готовят 4000 военных на случай, если ситуация с мигрантами не удастся держать под контролем. Да, видишь, то есть вот в Германии Ангела Меркель говорит, что мы очень рады, все классно, там туда-сюда, но 4000 военных с пулеметиками, как на том мосту, да, на Эресунском, она все-таки... Будет держать глядишь, в рукаве. Еще вспомнят свои эти самые. Ну, у них же большой опыт концентрационных лагерей, да, по сути дела. Не, ну мы же говорим о том, что в очень недалеком будущем, я допускаю, что в Германии будет править Гитлер, какая бы фамилия у него там ни была. Не, он, конечно, будет более цивилизованный в плане того, что он не возможно, не начнет войну в Европе, не нападет на Польшу, там, не начнет бомбить Лондон. Но вот с точки зрения политической, и особенно внутриполитической, конечно, вполне такое может быть. Потому что в нынешнем положении германцы рассуждают, я понимаю, так, что а нафиг нам кто-то нужен? То есть не Европейский Союз, никто, если мы впереди планеты всей, мы тут пашем. Ладно, там кормили Грецию, сейчас тут еще прибежит полмира, сядут и скажут, давайте. С чашкой, не так сядут, а с чашкой скажут, давай, наливай. Вот и Аль-Каида тоже отметилась, опубликовала список ведущих американских бизнесменов, которых она планирует убить. Ну вот это так один из заголовков. На самом деле, я так понимаю, там еврейские бизнесмены. Да, конечно, еврейские бизнесмены, и именно этот заголовок главный. А, да, то есть я понимаю, ну, то есть, чтобы американцы обиделись, да? Ну да, да, да. Там за своих. Конкретно говорится, в общем, про еврейских бизнесменов и о том, что, причем Аль-Каида, интересный подход, значит, объявил о том, что требует от них изъять деньги из экономики США, не, отречься от дел израилевых и так далее. Mm-hmm. И тогда все, тогда никаких проблем. То есть снимается, к ним никаких претензий. Если нет, то они призывают своих, значит, шахидов по всему миру их трамбовать, там, взрываться и так далее. Тут я смотрю, они и Билла Гейтса включили. И да, да, конечно. Баффет, и но они считают, что это люди, которые помогают американской экономике очень серьезно, не только своими деньгами, угу, которые являются, так сказать, капитанами серьезных производств. И вот они их хотят ликвидировать. Ну, а путь ликвидации такой, чисто информационный. Понятно, что Аль-Каида не будет готовить шахидов для этого. Хотя, ну, чем черт не шутит, может и будет. Но вот вброс такой, что, может, там рядом кто-то находится какой-то неуравновешенный, возьмет там что-нибудь, бабахнет. Вот сведения открываются, что боевики ИГИЛ применяют горчичный газ, в общем. Да, они применяют иприт, сейчас вот уже заключение экспертиз готово. Но ты знаешь, интересная тема, опять вот возвращаясь к химическому оружию. Помнишь, мы с тобой говорили, что как-то все странно. Вот у Саддама Хусейна, как говорят, не было химического оружия. Вначале оно было, потом оказалось, что его не было, его не нашли. А потом вдруг на территории Ирака, и мы читали с тобой несколько раз сообщения об этом в разных средствах массовой информации, боевики ИГИЛ захватили химическое оружие. Более того, они его использовали. Помнишь? Угу. Мы читали много раз. И мы с тобой удивлялись, если у Саддама Хусейна не было химического оружия, то тогда что же использовали боевики? И вот тут нам разобъяснили, что они берут обычные снаряды, засыпают туда какой-то сухой иприт, я уж не знаю, как он там, сухой иприт. Просто добавь воды, да? Да, только добавь воды. Я что-то ни разу в жизни такой иприт не видел и даже не слыхивал. Ну ладно, пусть представим, даже вот они там молодцы, умельцы, есть у них это все. Но все равно это как-то вот, ну, не то, что-то вот меня здесь смущает. Вот то химическое оружие, которое они вдруг внезапно там надыбали, да, и мне кажется, что все-таки либо у Саддама Хусейна было химическое оружие, либо оно появилось потом, это химическое оружие, и тогда надо спросить, откуда оно появилось. Что эти друзья там его не смаркетанили там и не схимичили, это 100%. Ну, если в логике того, что кто-то нам строит страшную картинку, да, тогда это все укладывается. Те, кто строит страшную картинку, тем и те и дали им, собственно, снарядов. Да. Вот появились сведения, что бывший замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзада, который, вот, собственно, поднял это восстание, да, что он убит, сообщает агентство «Азия Плюс». Ну, убитый мятежный генерал, это как это? Стандартный мем, да. Да, стандартный такой мем, да, и стандартный обычно сюжет. У них 9 жизней, как минимум. Да, и сюжет стандартный. Поэтому посмотрим, когда он объявится вновь, или объявится кто-то с его фамилией. Ну, вот нам прислал один человек, что с таджиками, ну, это как бы слухи, поэтому не могу за это, ну, как бы поручиться, да, в смысле, вот он говорил. В чем там причина? Он говорит, что там чисто такой конфликт. Ну, по крайней мере, повод. Я понимаю, что всегда есть повод и есть причина, да, как Ленин говорил. Но вот повод был такой, что Там какого-то мажор какой-то сбил какую-то женщину пожилую насмерть, ну и как всегда чего-то там не это самое. Ну а этот заточился и хотел, в общем, добиться справедливости. Да. А в результате его объявили пособником исламского государства, ну в результате он как последний бой майора Пугачева, да? Ну, причина режим, несправедливый, да, понятно, режим. Я и говорю, все. Как повод. Да, повод уже не имеет вообще значения. И таких Назар Зады будет еще там миллион, если режим не свалится. Пока, вернее, не так. Пока режим не свалится, и они будут идти друг за другом. Ну, вот вам новый Асад, да, постепенно мы получаем. Российский зеленый человечек. Да, извини. Угу. Только единственная проблема, что там стоит российская армия. То есть вот вариант. Угу. Украина, где российская армия. Сирия, где тоже туда прибывает. Но пока еще немного. И если она начнет диктаторов поддерживать. Да, и Таджикистан. Куда вследом еще пойдет российская армия поддерживать очередного пидораста, а? За что мы ругали эти самые, что он мировой полицейский, да, США, ну, мы, да, таким региональным полицейским хотим, ну, сказать. Да. Российские зеленые человечки сотнями усаживаются в Сирии, тоже вот пишут, провоцируя рост насилия на Ближнем Востоке. Но это Порошенко сказал, да, да. Порошенко, ну, вот, согласен с зелеными человечками, согласен с тем, что сотнями высаживаются, совсем согласен, но не согласен, что это провоцирует увеличение количества беженцев. Ну никак. Будут они высаживаться, не будут высаживаться, безразлично. Беженцев, вот тот поток, который есть, они не увеличили, наверное, ни на одного человека. Мы же понимаем, что как бы это объективная реальность. И вот такой субъективный uh-huh. фактор, как несколько сот там каких-то зеленых человек, да пусть даже тысяч, он ничего не решает. Если они только не на самом деле зеленые. Зеленые. Тогда решают. Вот один настоящий зеленый человек может многое решить, да, в раскладе мировых сил. Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова. Да, вот там вроде как-то в Харькове кого-то задержали, руководителя батальона «Слобожанщина» задержали, что готовили. Ну, ты знаешь, когда вот такие вещи начинаются, я понимаю, что это такой момент кризиса власти. Когда кого-то ловят за то, что он там, даже предположим, они хотели покушаться на Авакова, ну это кризис власти, ты же сам понимаешь. Да, то есть тут как-то даже комментируется. Я говорю, вот на месте, вот тогда был хороший момент и хороший повод на месте Порошенко. Авакова давно надо было отправить в отставку, конечно. То есть со всех сторон получается новость плохая. И покушались плохо и не покушались плохо. Да. Она вот, да, это цугцванг такой, понимаешь? То есть вот я не понимаю, Авакову бы самому пораньше, вот сейчас-то уж не знаю как, а пораньше бы он ушел в отставку и был бы... Всегда очки прибавляются, если человек сам уходит. Все-таки. Как сказать, добровольная как mm-hmm. это, сдача, да, поста. А вот Денис Пушилин избран таки председателем Народного совета ДНР. А до этого он кем был? А до этого он там замом был. И вот он теперь... Понимаешь, вот этот человек, у которого нет ничего, никакого образования. Вот он, я просто прочитаю, это официальное, там, вот, 81-го года рождения, да? Окончил в 98-м году Макеевский городской лицей. В 99-2000 проходил службу Национальной гвардии Украины, а потом окончил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры и с 2002-го работал в торговой фирме. То есть 2 года, что ли, учился в академии строительства и архитектуры и вообще что-то такое. Ну, экстерном, наверное. Потом, да, потом МММ. Ну и все, в общем. Ну и вот этот человек возглавил законодательное собрание. Я, конечно, понимаю, какие там законы, какое собрание, такой председатель. Но там, в общем-то, вот по этому человеку мне все ясно. Самое интересное, что ЦИК Украины заявил, что партия Пушилина примет участие в выборах. Оказывается, там зарегистрирована партия на Украине, которую возглавляет Пушилин, называется она «Мы имеем цель». Такой вот интерес какой. Судя по его МММу и все остальное, у него цель его абсолютно понятна. Там бабки и, в общем-то, возможность нормально так кайфовать. Вот мы имеем цель. Ну, профессиональный политик. Все, да, профессиональный политик. Да. То есть никаких плюсов абсолютно у человека ни единого, да. Но зато огромные амбиции. Это, естественно, профессиональный политик. Вот пограничники по Крыму вновь задержали украинского военнослужащего. Ну, теперь я убежден, что просто дали команду. Потому что, я так понимаю, пришел украинский пограничник водки с хлебцем выпить, его сластали. То есть зачем тех троих взяли, зачем этого? Наверное, они ходят друг к другу, понимаешь? И вот, как я и говорил, какой-то пришел новый командир, сказал, так, ловить всех, вот наловить там немыслимое количество. А они уже тех сластали, а этот по привычке, наверное, принял за галстук. Еще куда там, ну, туда, куда обычно ходил, пошел, а там его приняли. А вот Китай решил изменить метод подсчета внутреннего валового продукта, да? Да, представляешь, мы с тобой об этом в декабре говорили. С целью увеличения точности данных. Да, на самом деле, вот они пересчитали, оказалось меньше. Помнишь, я говорю, у них такая проблема в декабре прошлого года, что они вышли вровень с США. И мы с тобой говорим, что они будут делать. Я говорю, скорее всего, списывать будут потихонечку. Вот они придумали как. Теперь они будут верстать этот, значит, ВВП, вернее, его... Странно, это да. Такая была практика приписок, а это что, практика уписок? Уписок, да. Ну, тоже приписки, искажение отчетности, ну, только да. в обратную сторону. И вот теперь они будут поквартально. То есть, понимаешь, потому что если по году, можно тут лохануться очень серьезно. А поквартально там можно уже подвести задачку под ответ, и будет все нормально. И будут они идти ноздря в ноздрю, но все время ниже США. Потому что они уже попробовали быть локомотивом. Будут говорить о том, что они локомотив экономики, но вот цифру будут рисовать все время меньшую. Будет очень похоже, как мы говорили тогда. Помнишь, какой пример мы привели из Южного парка, где японцы говорили, что у них очень маленький пенис. Вот да, да, вот да. Тут они тоже будут об этом говорить. Ну, с точки зрения экономики, конечно. Британский лоукостер EasyJet объявил, что прекращает полеты по маршруту Лондон-Москва с 21 марта 2016 года. Да, видишь, как это ни странно оказалось, что везде у него прибыль, а здесь убытки. Причем билетики, я так понимаю, это же не British Airways, там стоимость в разы меньше, но люди не летают. То есть у тех билетик стоит, ё-моё, да, там, а там битком. Ну, не битком, но богатые люди не летают этим лоукостером, да. Они летают, как они считают, приличной компанией, да. Вот поэтому и теперь сокращается. Я думаю, что вообще их не будет, этих рейсов, потому что вот этот сегмент, так сказать, средний класс, который пользуется, так называемый, вот он уже в Лондон не летит. В Лондоне ему делать нечего. Нефть Brent подешевела более чем на 3%. Ну что ж тут, вот видишь, этот Goldman Sachs банк вдруг заявил о том, что нефть может упасть до $20. Непонятно только, зачем он такой прогноз сделал. И тут же на 3% нефть упала. То есть кто-то, ну, наверное, в этом банке очень-очень порадовались, сыграв на разнице. А вообще, вот спрашивают, может нефть 20 быть? Конечно, может, но это ни в коем случае не будет в этом году. То есть пока все основные игроки следующего года не запустятся, я имею в виду Иран, я имею в виду Соединенные Штаты, которые будут продавать на экспорт Вот два основных фактора. Продажа США на экспорт и Иран. Все. Тогда нефть 20, конечно, вообще вопросов нет. А как она больше может, если ее будет вагон и маленькая тележка? А пока, конечно, она вот в том диапазоне, в котором крутится, так и будет крутиться. А вот российский Центробанк ждет нефть по $50 в ближайшие 3 года. Да, вот ну, на 3 года бы я не рассчитывал. Вот, если они ждут до Нового года, ну, можно сказать, что так и будет. А вот на 3 года надо все-таки какие-то реальные прогнозы делать. Новый стрессовый сценарий вот он принимает. Да, они говорят, что Центробанк и вообще все министерства экономического развития и все на свете считают, что экономика России начнет расти только к 2018 году, если будет цена низкая на нефть. Если будет низкая цена на нефть и власть Путина, то экономика России расти не то, что не будет, она просто умрет. Понимаешь, как вот мне сказал вчера один человек, а сегодня это повторил другой человек, очень серьезно, я вдруг удивился, что такое совпадение мыслей и шуток. Было сказано, что в России ни при одном президенте не было так плохо, как при Обаме. А вот «Газпром Экспорт» провел в Европе аукцион по продаже российского газа. Ну, что-то у них тоже не очень заладилось. Да, треть они только продали. Они решили, что там будет прям в очередь будут строиться. А там одну треть продали, и все, и от винта. Как это ни странно. Причем они было заявлено, что по завышенным ценам они там продадут и так далее. Но что-то ни по каким завышенным они не продали. Заморожены переговоры по строительству турецкого потока, причем в Анкаре называют причиной этого взаимное недоверие сторон. Ну, ты говоришь, что не летают они над Турцией. Ну да, вот понятно. Ну, видишь, мы говорили, что когда Миллер, да, в июне сказал, что будет подписано там соглашение по турецкому потоку и там и прочее, мы сказали, не будет. Конкретно сказали, не будет. Видишь, вот. Не надо быть абсолютно пророком, чтобы сказать, что не будет. Ну вот и банк Адмиралтейский, который штурмовали, все-таки отозвали у него лицензии, да, Центробанк? Mm-hmm. То есть дал возможность вывести кому надо, сколько надо, да? Ну, естественно. Вот отозвал лицензию и вот за период с января по июль прибыль российских банков упала в 15 раз. Представляешь? С января с 513 миллиардов это годом ранее, до 34-х, 15 раз. Вот тут что-то с золотом какая-то у них беда. Не, ну, забыл я сказать, в банке Адмиралтейский, там, как Центробанк утверждает, там слитки золота, это были железки, которые покрашены были золотой краской. Как, я не понимаю. Не знаю. И зачем? Я, кого они обманывали? Не что знаю. Там приходят из Центробанка, конечно, пересчитывают слитки? Конечно. Достаточно в документы, ну, фигня по-моему, посмотреть. Какая-то, да. Я там ничего не понял, даже комментировать не стал, потому что, ну, а что это комментировать? Хрень какая. Ладно бы они там что-то, где-то там, снаружи золото, внутри ты говно. Знаешь, я вдруг понимаю, что, может быть, у них система и не намного совершеннее, чем как обычные торговые. Так же у нас, как кредиты банки выдают под торговлю. Но они приходят на склады, залог-то товарный, ну, да, и им показывают какую-то картинку, да, из кордонных коробок. Из сержана Билка, да, помнишь, там с зеркалами, так, холодильники, потом зеркала, которые отражают их много. Вот примерно такая картина, может быть, так же и в Центробанке. Мы думаем там, что все по-другому, все учтено, а у них точно так же. Ну, покажите, сколько у вас золота. Ну, да, так, вот, на глазок. Вот, да, на глазок, да. Да, вот. До конца этого года на санацию проблемных банков Российской Федерации может понадобиться до 1 триллиона. Это вот в Центробанке так считают, чтобы провести санацию. Надо понять, что бюджет, доходная часть а она не выполнена, я так понимаю. Угу. Планируется 15 триллионов. Дефицит уже очевидно 2. И еще на санацию банков 1. То есть, когда дефицит бюджета более 10%, это уже не дефицит бюджета, это отсутствие бюджета. Мы же понимаем, что это ничего ни с чем не склеивается. А здесь 12,5% это уже которые есть. Угу. Ну, то есть, которые, если ничего не произойдет, то есть, это в идеальный, в идеале, он случится на декабрь, да. А если что-то еще произойдет, то, ну, я имею в виду по доходной части, угу, то все, тогда от винта. А оно произойдет, то есть, будет не 12,5%, будет 15%. А еще надо 1 триллион на санацию банков. Откуда они собираются, во-первых, взять эти деньги? Во-вторых, я так понимаю, что если прибыль банков упала в 15 раз, а количество вкладчиков увеличилось на 14%. Да, вот откуда они взяли? Да, да, да. Понимаешь? Не вкладчиков, а имеется в виду вкладов, да. Да, ну имеется в виду, да, вкладов. Увеличилось на 14%, а прибыль упала в 15 раз. Тогда... Получается, это тоже приписки искажения отчетности. Тогда просто завышают расходы. Но если прибыль, количество вкладов растет, а прибыль падает. То... Причем, ну ладно бы она упала там в какое-то количество раз, а это в 15 раз. За счет чего? Я не могу этого понять. А увеличение вполне возможно за счет, ну так сказать, неуверенности в завтрашнем дне. Ты же понимаешь, люди меньше тратят, начинают больше накапливать. То есть то, что они тратят... Нет, я прекрасно понимаю. Я не понимаю, почему прибыль при этом упала. Потому в 15 что... раз. Но они же извлекают прибыль не так, как мы считаем. Они же не из денег, а из, грубо говоря, наебок извлекают прибыль. Ну, да. Чем больше обороты вот по рынку, тем больше у них там приписывается прибыль. Обороты-то упали сами по себе. Откуда, ну, вполне, они деньги, да, берут? Они же берут, из выдавая кредит. Да, ну прибыль, а кредит с кредитов, это, да. Это придуманные деньги, да, условно. Ну, логично, говоря, да, вполне. Мы в банковской деятельности особых тонкостей не знаем. Я вполне допускаю, но... Мне кажется, все равно здесь тоже белыми нитками шито. Я чую, что такие люди, они не будут ждать, пока придет милиционер в банк Адмиралтейский. Все адмиралы, я думаю, уже отдали честь и свалили. Сказали, честь имею, кланяться. Да, конечно. Правительство разрешило россиянам тратить материнский капитал по-новому. Ну да, теперь они по-новому могут тратить, то есть первый взнос могут в ипотеку внести таким образом. Mm-hmm. Вот разрешили им, наконец, в ипотеку могут, то есть взять материнский капитал и отправить в путинские банки. Mm-hmm. Замечательно. А Сергей Алексашенко считает, что краха экономики России пока ждать не стоит. А чем он мотивирует? Ну чем? Наверное, тем, что он находится в Джорджтаунском университете из США. Если бы он сидел в Саратове, да, у него были бы совсем, да, была бы совсем другая мотивация. Он же, понятно, он рассуждает об экономике, рассуждает о некой, так сказать, мы говорим о том, что происходит. А я так понимаю, что да, пока вот это вот гиря, что можно бесконечно сливать рубль, да, и тем самым выправлять ситуацию с бюджетом, в конце концов, ну, да, роняй его и роняй. Тут одна проблема, но она уже не экономического характера, а человеческого. Да. А это же грабеж. Экономика в данном случае, она абсолютно контролируется на 100% политикой в России, поэтому тут даже про экономику говорить нечего. Экономики уже нет. Есть такие отрывки из обрывков, куски лоскутного одеяла, которые всякие набиулины пытаются там сшить, причем в той последовательности, которая им выгодна. Понимаешь, то есть вот Ротенберги, Тимченки, набиулины, Миллеры и так далее. Вся эта путинская мечкуха, она только этим и занимается. Поэтому я с ним не согласен. Я, конечно, понимаю, что он считает цифры, смотрит там экономические тенденции и так далее. Но все эти тенденции, они ровно ничего не стоят. Если представить, что политический курс вот завтра изменится. Все, вся экономика, она... То есть то, что от нее осталось, она переломится и будет другой. От экономики уже мало чего осталось в России. Алексашенко же, по-моему, здесь, он не уехал. Ты говоришь, как? Он в Америке сидит. Ну, я его все время наблюдаю в этом, в сетевизоре. А он что, вернулся? В особом мнении. Я не знаю, он может туда-сюда ездить. Но если он сидит в сетевизоре, то он где-то в Москве все-таки должен быть. Ну, я не знаю. Я помню, что он уезжал, это я помню. Может, ты с Гуриевым попутал? Нет, я помню, что уезжал он куда-то там. Да Алексашенко как-то сидел, сидит и молчит больше, по большей части. Ну, в смысле, не молчит, он говорит про экономику, да. Ну, ладно, бог с ним. Прокуратура выявила более 800 нарушений закона, допущенных при строительстве космодрома Восточной в Амурской области. Да, представляешь, то есть, и вот говорят, что украли 5 миллиардов рублей. Я расхохотался просто, ты знаешь... Паниковский говорил, я хохотал как сумасшедший. Ну представь, там только в 2007 году планировали тогда 180 миллиардов рублей вложить. Там вложили какие-то баснословные суммы, там что-то 60 что ли, 60 это точно я вот нашел, вложили, а украли 5. Ну как это можно? Это тогда ангелы, это цветы, тогда их надо ставить вообще всей экономикой заниматься, если они украли с 60 миллиардов 5 всего. Тут обычно 60 миллиардов, они 50 должны были украсть, я бы это понял, это норма, это стандартно. Это вот стандартно, и я думаю, что они столько украли, да. Ну, может имеется в виду доказано? Ну да, это то, что доказали, я понимаю. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил голодовку в СИЗО. Да. Потому что он уже сидит, по-моему, второй срок, да, без объявления срока. Сколько? Ну нет, 2 года он с чем-то. 2? Да, мне показалось, в 2013-м его 3 июля задержали. 3 июля 2013 года. Вот я думаю, его адвокат говорит, что там большое количество нарушений, что свидетели не хотят на суде заслушивать и так далее. Но это классика. То есть ничего нового нам не сказали. Это вот классический вариант, классический суд в России. Поэтому классическая голодовка. Следователи в Москве начали проверку по факту гибели посетителя в офисе наркополиции. Да, вот его привели допрашивать по поводу употребления наркотиков, а он взял и повесился. Представляешь, как хорошо его там допрашивали, что он в туалете повесился. Вот странно как-то, вот эти вот ребята такие, наркополиция, себя ведут. Подозреваемый в убийствах начальник колонии сбежал в Украину. Номер 14, да. Это где... В Нижнем Новгороде, Василий Волошин. Ну, об этом же говорили, что там его обвиняют в злодеяниях различных. И тут про этого Василия Волошина можно было, конечно, поговорить. Он сбежал во Львов. И, в общем-то, я думаю, что если там те, кто нас смотрит и слушает, немножко ему, так сказать, помогут в этой жизни встать на путь истинный, было бы неплохо. Но вот я взял и посмотрел просто о начальниках колоний. Просто без всякого погуглил. Uh-huh. Бывшего начальника Алтайской колонии подозревают во взяточничестве. Начальника Иркутской колонии подозревают в хищении. Осужден начальник колонии, где заключенные подняли бунт, требуя перестать вымогать доллары. Начальник Ивдельской колонии получил 11 лет строгого режима за взятки с родственников зэков. Подозревается экс-начальник колонии в Ростовской области. Начальник колонии сдал заключенного в аренду. На Урале задержан начальник колонии, в которой умер осужденный. Начальник колонии насиловал осужденных. Заключенный убит в колонии Новочеркасска, заключенный, взявший заложников в Тульской колонии, убит после переговоров, в Челябинской колонии убит заключенный, заключенный Осиновской колонии застрелили при попытке к бегству, в Саратской колонии убит заключенный, мать убитого в колонии Артема Сотникова боится расправы, и это вот только... такие прокурора убили в колонии вот тоже. И это только вот мелочь, так сказать, это верхняя часть вот этого айсберга. То есть начальники, такое ощущение, как будто все садисты, Я думаю, так оно и есть, потому что, ну, в этом режиме, при этом режиме, особенно при таком министре юстиции, когда не хотят ничего знать, вообще не надо ничего знать, то есть ставят задачу, как ты ее решишь, это пофигу. В такой ситуации поднимаются по карьерной лестнице абсолютные садисты. Как они решают задачу? Они решают ее физически, выбивая, пытая и так далее, зарабатывая таким образом деньги. А там наверху, ну, сидит такой лощеный хмырь, ничего он знать не хочет, понимаешь? Ему похеру, что там происходит, он потому что великий, он там юрист великий, понимаешь, там такой вот он умный, там друг, знаете, премьер-министра и так далее, понимаешь? Вот, поэтому там, конечно, полная жопа в этих колониях. То есть там, я так понимаю, руководство одни садисты, постоянно все, что можно, нарушается. Заключенные убивают друг друга. Сами эти начальники убивают заключенных. То есть вообще просто жесть. Поэтому, конечно, вот, мне говорят, что делать. Власть возьмем, я могу сказать, вот работникам Федеральной службы исполнения наказаний, без обиды. Но мне кажется, трибунал признает вашу организацию преступной. И те люди, которые не смогут доказать, что они не принимали участие в преступлениях, ну, вынуждены будут посидеть 10 лет без права переписки. Это без обиды. Но так мир устроен, не я его придумал. Потому что, что если вы думаете, что вы за это не ответите, то вы заблуждаетесь. Обязательно ответите. И очень жестоко, может быть, даже гораздо хуже, чем вы совершили. Я вполне это допускаю, но тут без обиды. У нас время выходит. Да, ну давай ответим на вопросы тогда. Что ж. Так. Тут вот про Кашина еще, что отпустили подозреваемого. Да, отпустили подозреваемого Горбунова, которого, я так понимаю, под подписку или там куда его, там под домашний арест, которого был арестован и обвинялся в покушении на Кашина. А вот статья в Псковской губернии, это газета такая, Псковская губерния, взымела, так сказать, как это, господи. В общем, газета «Псковская губерния», если быть точнее, была, весь тираж был куплен, не изъят, а куплен. Mm-hmm. Так как там в этой газете, я так понимаю, Турчака обвиняли в том, что он был заказчиком преступления в отношении Кашина. И всю газету скупили. Так что она взымела действие, вот я хотел сказать, взымела действие на Турчака. Да, хороший фамилия. Натурчак. Да. Вот пишет, революция – это детище хазарского каганата, как теория, так и действие. Да уж, удивительно. Я вот все слышал, но не слышал, что в хазарском каганате были революции. Нет, были коммунисты, да? Ну да, действие хазарского каганата. Да, я так тоже думаю, там, а как же? Во Франции революция. Там какие хазары-то? Саша, Робеспьер, какой хазар-то там? Да. Очень много, конечно, там. Мальц, многие эксперты говорят, что российской экономике хана. Я не верю экспертам, я верю вот тому, что вижу. Да, я выхожу и вижу, захожу в магазин, и что я вижу? Российской экономики пиздец. Вот что я вижу. Вот. А мне какая разница, что говорят эксперты? Ну, у меня уже у самого есть мозги. Я могу сам как-то понять, да? Так что. Вячеслав, а у вас случаются приступы типа «да пошло оно все»? Конечно, случается, безусловно. У меня есть одна на этот счет лечебная такая штуковина, которую я всегда смотрю, когда у меня такое состояние, я всегда возьму, посмотрю. У меня портрет Александра Ивановича Лебедя, и он на этом портрете написал, я когда приезжал сюда в Саратов в 95 году, ну и потом мы, кстати, дружили с ним, много общались. И он когда приезжал сюда в Саратов, то я его сам на машине возил, а и привез, когда уже он улетал. Он говорит: а что ты меня сам возил? Я говорю: ну, это там же пришла телеграмма, меня заставили расписаться, и КГБшники, ну, ФСК тогда, и менты, что на Лебеде будет преступление, это покушение совершено, что из Приднестровья приехали там с гранатометами, и что они меня предупредили. Ну, мы так, у меня охранная фирма была очень мощная, мы все организовали очень хорошо, все покатали его. И когда он улетал, он говорит: а че, почему ты сам за рулем был? Ну, я говорю: ну как, вот, чтобы вас там сохранить. Он говорит: у тебя есть дети? Я говорю: есть. А че ж, говорит, другого ты не посадил за руль? Я говорю: ну у него же тоже есть дети. Он говорит: а Скокову кто возил? Он со Скоковым был. Я говорю: мой брат Сережа. И он тогда взял плакат, свой обычный плакат. Он там со Скоковым был. Ну, получилось так, что Скоков отлетел от его и написал: есть ли на свете мужество, каждый решает сам. И вот эту фразу я запомнил на всю жизнь. И вот двум вещам он меня очень хорошо научил, вот этому. И второе, я помню, он сказал: хорошие у тебя парни. Я говорю: я всегда выбираю лучших. И тут он мне сказал: а я всегда работаю с теми, которые есть. И вот он меня так опустил этим. Вообще я просто был... А мы там как раз победили, в пейнтбол играли, победили это спецподразделение США, Феникс, там туда-сюда, там такие крутые, все. И он когда это сказал, я понял, какая разница у нас. Я-то могу действительно взять лучших, а он пришел, его вот в часть прислали, и какую часть он возглавил там, или соединение, так, какие там есть, с теми он и работает. И я вот после этого как-то оценил это и стал в этом направлении тоже двигаться. То есть стараться работать с тем, что есть. Очень меня здорово научил. Так. Слава, зачем так беречь Володина? А я Володина точно не берегу. Он сам себя умеет сберечь. Для этого, в общем-то, ему я не нужен абсолютно. Для того, чтобы его беречь. Хотелось бы узнать ваше отношение к Делягину. У меня было нормальное отношение к Делягину, пока он в эфире в том не сказал что-то каких-то глупостей совершенных. Я был потрясен просто. Так что... Сейчас не очень хорошее. Ты провод тянешь. Че? Ты провод тянешь. Да я понял, я просто запутался в этом проводе, все. Я его поэтому тяну. Слава, ты круче Лебедя. Нет, ну зачем? Я вот тут точно никогда крутизной не пытался. Я говорю, я вспоминаю всегда один случай, когда в Воронеж приехал. Представляешь? И мне надо было, чтобы запись сделали. Я с кинокрутами приехал. Как Лебедь говорит, что надо голосовать в 97 году за Мальцева. А он там что-то где-то прилетел очень поздно вечером, пока сели, поговорили, он говорит: ну что, работаем, работаем. И, значит, записываем, он рассказывает, что надо за Мальцева там голосовать туда-сюда. И все, время 3 часа ночи. И, ну все, мы прощаемся, ему в 7 вставать. И вдруг оператор говорит: звук не пошел. А мы час с лишним писали. И я такой потрясенный, все. И он говорит: ну ничего страшного, работаем. Сел и все, я отработал, я тогда был просто очень сильно удивлен, то есть вот, ну, как бы он молодец был. Спасибо. Спасибо. До свидания.